Однако с такими протестами папы римские никогда не выступали. Более того, публично или тайно Рим всегда одобрял деятельность папской и португальской инквизиции и никогда не предпринимал каких-либо действий в защиту ее многочисленных жертв. В тех же случаях, когда инквизиция прекращала свою кровавую работу, это происходило, как правило, не по воле папства, а вопреки нее. Папство породило инквизицию, и оно при желании могло бы ее убить. Но произведя это чудовище на свет, римские понтификсы и не думали, чтобы от него избавиться. Наоборот, уж слишком удобным и полезным оказался для них священный трибунал, террористическая деятельность которого упрощала до предела отношения церкви с ее овечками. Но эта действенность инквизиции имела чреватую для церкви опасностями наизнанку. Церковь побеждала противников, но отставала от жизни. Ее победы производили впечатление могущества и превосходства, но это была опасная и ложная иллюзия. Инквизитором своего племянника кардинала Латино Малебранку, которого он готовил себе в преемники. Это ожесточило кардиналов, проваливших на очередных выборах в папы Малебранку. После смерти последнего пост генерал-инквизитора оставался некоторое время вакантным, он был занят только еще один раз при Клименте VI, 1342-1352. Под давлением соперничающих кардиналов папство было вынуждено отменить эту должность, дававшую слишком большую власть занимавшему ее церковному иерарху. После этого деятельностью инквизиторов руководили различные учреждения римской курии. С возникновением протестантской ереси папство создало в системе курии учреждение, которое возглавило борьбу с ересью, так сказать, во вселенском масштабе. Такое учреждение было создано в 1542 году папой Павлом III под названием Священной конгрегации Римской и Вселенской инквизиции. Она быстро превратилась в первую не только по рангу, но и по подлинному значению и влиянию конгрегацию в системе римской курии. Кем были инквизиторы? Что они собой представляли как люди и церковные деятели? Эймерик, также из доминиканцев, испанец по рождению, служил во второй половине XIV века инквизитором в Тарагоне, был ревностным последователем Фомы Аквинского. Эймерик написал 37 богословских трактатов, в том числе инквизиционный «Вадемекум», «Директориум инквизиторум», состоящий из подробного описания всевозможных ересей и практических советов его коллегам по профессии, касающихся розыска, допросов, пыток и казни еретиков. Однако всех церковных палачей перещеголял своей кровожадностью и жестокостью первый испанский инквизитор Томас де Торквемада, который за 18 лет своей работы, 1480-1498, свыше 100 тысяч человек сжег живьем, сжег символически или подверг аутодафе, осудив на ношение позорного платья Сан-Бенито, конфискацию имущества, пожизненное тюремное заключение и прочие кары. Льоренте, «Критическая история испанской инквизиции», том 1, Москва, 1936 год, страница 200-я. Примечание редакции. Инквизиторы были наделены неограниченными правами. Никто, кроме папы, не мог отлучить их от церкви за преступление по службе. И даже римский легат не смел отстранить их хотя бы временно от должности без особого на то разрешения папского престола. В 1245 году Иннокентий IV предоставил инквизиторам право прощать друг другу и своим подчиненным все прегрешения, связанные с их профессиональной деятельностью. Они освобождались от повиновения своим руководителям по монашескому ордену, им предоставлялось право по своему усмотрению являться в Рим с докладом папскому престолу. Согласно каноническому праву, всякому, кто препятствовал деятельности инквизитора или подстрекал к этому других, грозило отлучение от церкви. «Ужасная власть, — отмечает Ли, — предоставленная таким образом инквизитору, становилась еще более грозной благодаря растяжимости понятия преступления, выражавшееся в противодействии инквизиции. Это преступление было плохо квалифицировано, но преследовалось оно с неослабеваемой энергией».